Стоящий в стороне Йон Чен старался сохранять невозмутимое лицо, хотя то и дело косился в сторону выступающей сестры. Я его прекрасно понимал, подобная пресс-конференция была немыслима для любого из чеболей. Младший член семьи, выступающий с настолько громкими заявлениями, автоматически подписал бы себе приговор. В лучшем случае, отправившись в один из зарубежных филиалов, должности в которых, за редким исключением, считались почетной ссылкой. Оставайся председатель на своем месте, все это было бы верно и для нашей ситуации. Но его не было, а любое распоряжение за его подписью можно было публично оспорить, потребовав личной встречи. После сегодняшней пресс-конференции так поднимется настоящий вал интереса к персоне главы Чен Групп. Если же ситуация обострится еще больше, то общественное внимание может сыграть свою роль, состоянием главы компании заинтересуются профильные органы, отделаться от которых будет не так просто, не только у Джихё есть группы влияния в полиции и прокуратуре, а уж врагов среди иных чеболей или политиков у Чен Групп точно хватало. Таким образом решалась задача по предотвращению закрытия Чен Интертеймент. Подобный шаг был бы довольно радикальным, но Джихё вполне могла на него пойти, ликвидировать бизнес племянницы и объявить все ее последующие выступления в прессе ложью, продиктованной чувством обиды, заодно забрать назад 2% акций, которые входили в уставной капитал агентства талантов. Теперь сделать это без мощного скандала с непредсказуемыми последствиями будет невозможно. Еще один момент, если получится поймать на горячем секретаря Джихё, то обосновать мотивацию его действий будет легко и просто. Чжи только что рассказала всей Корее о существовании в структуре Чен Групп высокопоставленного предателя, работающего против компании. Любые нападки на Чен Интертеймент с этого момента парировать тоже станет проще. По крайней мере, если речь будет идти об атаках в публичном поле. Да и вероятность физических нападений на сотрудников резко снижалась. Любое происшествие, в котором они будут фигурировать, подогреет интерес к теме. Могу поспорить, уже сегодня в социальных сетях появятся десятки роликов, в которых блогеры станут с умным видом рассуждать, что произошло с председателем и откуда растут корни внутреннего конфликта в семейной компании. Нет темы, за которую не готовы ухватиться блогеры, если это обещает им трафик, который легко конвертируется в цифры на банковском счете. Но, помимо прикладных задач, были иные, более фундаментального характера. Пресс-конференция закладывала базис для заявления об отсутствии председателя. Доказательств у нас пока не было, но, в теории, можно было обойтись и без них, сославшись на его недоступность для контактов на протяжении длительного времени. Конечно, это был бы слишком сильный ход, оставленный на тот случай, если иных вариантов не окажется. Даже сейчас, акции Чен Групп точно просядут в цене. Скорее всего, не критично, но, как минимум, несколько процентов потеряют. И пусть никаких катастрофических последствий для оперативной деятельности это не принесет, но все равно будет неприятно. А заявление о предполагаемой недееспособности председателя или его смерти вовсе могло привести к тотальному обрушению стоимости ценных бумаг, не говоря уже о пересмотре всех распоряжений, что были отданы от его имени. Еще одной решаемой сейчас задачей было давление лично на Джихё. Судя по тому, что в качестве целей были выбраны четверо сотрудников, лояльных Чжи Чен, противник предполагал лишить ее людей, на которых можно опереться, после чего ударить по самой девушке. Теперь же придется на ходу перестраивать планы и импровизировать, параллельно убеждая всех вокруг, что на самом деле все в порядке и расходуя на это массу своего времени. Выступлением перед прессой мы сильно усложняли Джихё задачу и вынуждали распылять усилия сразу по нескольким направлениям, заодно выводя ее из состояния душевного равновесия. Когда вопросы журналистов начали повторяться, Чжи поблагодарила всех за участие и объявила о завершении пресс-конференции. Если же кому-то понадобится дополнительная информация, они могут написать на нашу электронную почту или отправить сообщение на номер телефона, указанный в пресс-релизе. Четверо сотрудников Чен Интертеймент, которых отобрала сама девушка, открыли двери, расположившись рядом с ними и недвусмысленно намекая, что репортерам пора бы на выход. А Чжи направилась к ступеням, которые вели со сцены. Йон Чен с трудом сдержался, чтобы не броситься ей навстречу. Судя по лицу, ему не терпелось немедленно разразиться массой вопросов, но, к счастью, он сдержался. Сейчас я был уверен, что появление двоюродного брата не было запланированным. потому как он и правда простоял все время сбоку от сцены, не вмешиваясь в процесс и даже не притрагиваясь к телефону, что сработало в нашу пользу. Такую диспозицию было легко истолковать, как союз двух младших членов обеих ветвей семьи, которые решили выступить с единого фронта. Чжи кивнула брату, потом глянула на меня и устремилась к расположенной около сцены двери, через которую зал обычно покидали выступающие. Теперь же на их месте оказались мы, мчащиеся за цокающей каблуками девушкой. Остановилась она только около своего кабинета, приложив карту, дождалась щелчка электронного замка и, скользнув внутрь, опустилась в кресло. Глаза девушки выглядели изрядно утомленными, интенсивная публичная активность всегда изматывает не хуже тяжелого физического труда, но усталости она прибрать и не выказала. Подождав, пока тот вместе со своим секретарем окажется внутри, а я зайду последним и закрою дверь, хозяйка кабинета медленно процедила слова. «С чем пожаловал, Йон? Тебя решили выбрать в качестве переговорщика?» Я внутренне поморщился. Фразы для начала разговора она выбрала далеко не самые верные, но сам парень, который все-таки достал свой телефон, на это даже не обратил внимания. Оторвав ошеломленный взгляд от экрана, поднял его на девушку и, секунду помедлив, хрипло осведомился. «Ради всех горных духов, что за безумие сейчас происходит? Почему?» Заколебавшись, снова посмотрел на экран телефона, несколько секунд помолчал, терзаясь мыслями. Наконец решился. «Ты можешь мне все рассказать? Причем тут председатель? О каких предателях речь? Почему мать трижды требовала от меня остановить твое выступление и объявить тебя неадекватной психопаткой? Мы что, в каком-то китайском романе о династии Цин?» Глава 4. Слова о том, что Джихё требовала вмешаться при помощи силы, звучали признанием эффективности выбранного способа ответа. Нужно дойти до крайне высокой степени отчаяния, чтобы приказывать сыну устроить публичный скандал на глазах у множества представителей медиа. Чжи это тоже поняла, лицо девушки озарилось довольной усмешкой, на что сразу же среагировал Йон Чен. «Чему ты радуешься? Представляешь, насколько просядут акции Чен Групп? Нам повезет, если ограничится 10%. Судя по выражению лица, Чжи собиралась ответить, и я решил, что самое время вмешаться в беседу. Расположившись около окна, засунул руки в карманы и заговорил, привлекая к себе внимание. Акции на бирже не торгуются. Краткосрочное падение на позиции Чен Групп никак не повлияет. Разве что объемы кредитных линий пересмотрит, но не думаю, что они сейчас вычерпаны до дна. Парень повернул ко мне голову, и в этот раз его лицо отражало вовсе не агрессию или нервозность, а, скорее, задумчивость. Отступив в сторону, мельком глянул на Чжи, после чего вернул внимание на меня и озвучил вопрос. «Скажи мне, как так вышло, что ты ни разу не проявил себя в Чен-маркетинг, а теперь вовсю блистаешь под солнцем?» Тон и мимика намекали на то, что говорит он серьезно и без попытки уязвить. Похоже, директора рекламного агентства этот вопрос и правда беспокоил, то ли с точки зрения потерянных денег, которые я мог потенциально заработать, то ли в разрезе какой-то конспирологической теории. Мне же оставалось лишь пожать плечами. Не те были условия для раскрытия своих талантов. Скучная работа по накатанной, никакой свободы творчества. Кто и когда требовал от нас действительно креативных решений? Тот посмотрел на меня с искренним удивлением, видимо, ожидал совсем иных слов. Хотя, сказанное отчасти было правдой. Основная масса заказов от предприятий Chen Group сводились к банальным действиям, от снятия количества стандартных роликов, разработать дизайн полиграфии, заключить контракт на аренду рекламных щитов и согласовать макет изображения, озаботиться рекламой на транспорте. Самые креативные задачи, которые приходил на ум, компании в социальных сетях и работа с блогерами. Но и там требовалось действовать по жестко обозначенной схеме, не выходя за рамки дозволенного. Завибрировал телефон, у меня интересовались, будет ли Су Йон доступна для проведения интервью и, если да, то через какое время можно встретиться с моделью. Пробежавшись взглядом по тексту сообщения, я поднял взгляд на Йон Чена, который продолжал изучающе на меня смотреть. «На твоем месте, я бы сейчас беспокоился о совсем иных вопросах, своем будущем в рамках Чен Групп, например, и отношениях с новым председателем». Парень резко помрачнел и, сделав несколько шагов, уселся на диване. Секретарь замер сбоку, а Йон Чен перевел взгляд на сестру. «Что не так с главой компании? Ты практически прямым текстом сказала, что он не способен принимать решения, а то и вообще выпал из игры. Я даже не представляю, какая волна звонков сейчас обрушится на совет директоров, а некоторые захотят немедленно увидеться с председателем лично. На лице Чжи заиграла улыбка. Вот и отлично. Значит, у Джихё будет меньше времени, чтобы заманивать моих людей в западню и ломать им ноги. Ее двоюродный брат покосился на меня и, вновь посмотрев на девушку, мрачно уточнил. То есть, твой сотрудник, о котором шла речь, пострадал от ее рук. Глава агентства талантов забросила ногу на ногу и кивнула. Она пыталась добраться до всех, кто входил в мое ближайшее окружение, и потом наверняка попробовала бы полностью разрушить мой бизнес, ликвидировав угрозу. Тот с легким ошеломлением покачал головой. Какую ты можешь представлять для нее угрозу? Даже если с отцом что-то случилось, вся власть все равно останется в руках матери и Дакхо. Никто не рискнет против них пойти. А все, что у тебя было на руках, ты уже выложила. Дакхо Чен был старшим сыном председателя и контролировал фармацевтическую компанию. Ту самую, которая была задействована в сделке с Банком Шанхая. Второй из наших ключевых противников. Как только Ён Чен закончил говорить, я вклинился в беседу. Санбэ, у меня другой вопрос. Кем ты видишь себя в компании? Вечным руководителем рекламы, который обеспечивает остальным прибыль. В обращенном на меня взгляде Чжи Чен появилось легкое напряжение, а я подошел ближе к парню и, когда тот повернулся, посмотрел ему в глаза. Тебя не ввели в курс ситуации с председателем, не позвали на военный совет, обращаются как с псом, который будет верным, независимо от обстоятельств. Как долго ты собираешься мириться с ролью самого жалкого командира из всего войска? Секретарь Йона прищурился, недобро на меня смотря, а его шеф моментально вскочил на ноги. Жить надоело, это я-то жалкий, да я управляю всей рекламой Чен Групп. Что ты вообще знаешь о моей роли в компании? Я с усмешкой кивнул, корректируя мимику и слегка меняя позу. Это правда, ты управляешь всеми рекламными компаниями, а что получаешь взамен? Деньги по остаточному принципу и чувство принадлежности к семье Чен? Так заработать ты мог и сам, а к семье принадлежишь по праву рождения. Фамилию у тебя никто не отнимет. Тот молчал, раздраженно смотря на меня. Я же вновь изменил позу и продолжил. После годового собрания акционеров, на месте председателя окажется новый человек. Но что-то мне подсказывает, если кресло займет Джихё или Дакхо, твоя роль в компании не изменится. Ён угрюмо вздохнул. Что касалось распределения активов, тут я был прав, серьезные предприятия Чен Групп уже поделены, а новых проектов они запускать не собирались. Разве что с такими же смешными бюджетами, как тот, который выделили Чжи. Но в такое предложение можно вцепиться только когда у тебя совсем ничего нет. В случае с парнем, у него уже имелось рекламное агентство, которое могло генерировать неплохие деньги. Только вот работало оно исключительно на Чен Групп, и прибыль в рекламные контракты закладывалась всегда стандартная, по самому жесткому минимуму, с целью снижения издержек предприятий. Безусловно, для персонала существовала система тех самых бонусов, за которыми гонялся Мён Квак, да и зарплаты платили не меньшие, чем в среднем по рынку. Если смотреть с позиции рядового сотрудника, все было неплохо, но стоило встать на место собственника, как расклад менялся. Когда почти все заработанные деньги уходят на оплату персонала, а в твоих руках остаются жалкие копейки, это печально. О любых планах по развитию бизнеса можно сразу забыть. Несколько секунд директор Чен Маркетинг угрюмо молчал, стиснув зубы и разглядывая меня. Наконец заговорил. Предположим, сейчас я забуду, что ты всего лишь младший специалист одного из моих отделов и поговорю с тобой, как с советником Чжи. Скажи мне, советник, какой у вас план? Сделать мою сестру новым председателем, даже если она каким-то чудом убедит своих родственников и плюсом к ним вы получите мои акции, этого будет недостаточно. Мгновение помолчав, добавил, как ты и сказал, во главе Чен Групп встанет Дакхо или Джихё. Тут нет никаких вариантов. В том, что голосов пяти акционеров второго поколения не хватит, он был полностью прав. Но сегодняшняя пресс-конференция наверняка докатится до отца Чжи, уверен, находясь на Филиппинах, он продолжал внимательно отслеживать новости, связанные с семейной корпорацией, и вряд ли ему понравится тон выступления дочери. Если брат председателя сочтет старые договоренности нарушенными и окажется среди наших союзников, это автоматически консолидирует всех его детей, и, что куда более важно, даст теоретическую возможность пересмотреть судьбу 12% акций, которые он передал в управление Chen Group. Не факт, что это будет легко и вообще получится. Но, если выйдет, суммарно у нас окажется 40% акций. С участием Йончина, 47, останется переманить на свою сторону всего одного из отпрысков председателя и все, у нас окажется перевес в 4%. Пока это был лишь один из вариантов развития событий, который занимал место рядом с иными, столь же вероятными версиями. Тем не менее, у него имелись неплохие шансы на реализацию. Только если им позволить, станешь покорно сидеть на месте, вручив свою судьбу в руки иных людей и до самой старости будешь носить на шее ошейник. Сейчас тебе предлагают бороться за свое место в этом мире, стать одним из тех, кто определяет политику и вектор развития Chen Group. Тот медленно повернул голову к Чжи и девушка кивнула. Он говорит правду. Если ты присоединишься, у нас будут шансы победить. Йон Че вздохнул и страдальчески поморщился. Как вы собираетесь это сделать? Вам не добиться перевеса на голосовании. Я цокнул языком, вынуждая обоих снова посмотреть на меня. Ты же не думаешь, что сейчас тебе раскроют весь план? Где гарантия, что ты не помчишься к Джи Хё, чтобы обменять информацию на повышение статуса? Скрывать ей все равно уже нечего. Мы только что заявили о проблеме с председателем на весь мир. Наверняка она уже прислала тебе приглашение для беседы. Поняла, что кресло зашаталось и хочет добавить новую опору для стабильности. Парень вытащил из кармана телефон и, посмотрев на экран, растерянно моргнул. Прислала, но он замялся. Оглянулся на своего секретаря, который все так же стоял около стены, с полностью невозмутимым видом. Потом посмотрел на меня, перевел взгляд на Чжи. Вроде бы, собирался сказать, но вместо этого сделал шаг назад и уселся на диван, уткнувшись взглядом в пол. Судя по лицу, сейчас Йон пытался принять решение, которое вряд ли было легким. С одной стороны, его не устраивали собственное положение и статус. Понятно, что младшему из братьев обычно доставалось не так много, но, в его случае, этим немного оказались совсем крохи. А все, что могла предложить ему Джи Хё, увеличить закладываемую в рекламные контракты прибыль, да какие-то деньги на личные расходы, значимых активов, которые можно было бы перераспределить в пользу младшего сына, попросту не существовало. В число любимчиков своей матери он не входил. Какое-то время был близок с отцом. Память реципиента подсказывала, что директор рекламного агентства раньше часто встречался с председателем, но потом количество их контактов стало сокращаться, пока вовсе не стало нулевым. Вполне вероятно, его сейчас зацепила не только экономическая сторона вопроса, но и моральная. Выходило так, что с его отцом что-то произошло, а он оказался единственным, кому об этом не сообщили. Капитаном корабля, подчинявшимся приказам адмирала, чье тело давно спустили на воду. Секунд через 20 тишины, Йон поднял голову и впился взглядом в Чжи. Что я получу, если соглашусь и мы одержим верх? Та на момент задумалась, с трудом удерживаясь от того, чтобы посмотреть в мою сторону. Колебания на лице девушки отражались более чем явно. Одно из предприятий Chen Group, возможно, с сохранением за тобой рекламного бизнеса. Подобное обещание означало, что кому-то из родственников предстояло распрощаться с активами, но эта мысль парня ничуть не огорчила. Вот задумчивое выражение из его глаз никуда не пропало. Мне нужно подумать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Сама понимаешь, ответы на такие предложения не даются за пару минут. Девушка наклонила голову, а я в свою очередь поинтересовался. Что ты станешь делать, если Джи Хё предложит тебе то же самое? Йон поднялся на ноги, повернулся ко мне и хищно оскалил зубы. Соглашусь, конечно. А если вы окажетесь близки к победе, проголосую вместе с вами. Пусть хотя бы секунду побудет на моем месте. Когда он произносил последнюю фразу, лицо осветилось такой ненавистью, смешанной с болью, что стало понятно, проблемы денег и статуса, в данном случае, обретались где-то на втором плане. Не знаю, что произошло между ним и матерью, но хорошими личными отношениями тут не пахло, скорее наоборот. Возможно, именно по этой причине его и отодвигали от всей критически важной информации. Снова посмотрев на телефон, Йон накинул нас взглядом. «Мне пора, если задержусь здесь еще, придется объясняться». Достав из внутреннего кармана пиджака визитку, Положил ее на стол Чжи. Связь по всем важным вопросам лучше держать через этот номер. На всякий случай. Обернувшись ко мне, увидел, что я разглядываю его секретаря и усмехнулся. Сун Мин надежен, как каменная скала. О нем можно не беспокоиться. Озвучивать свои опасения прямо при его работнике не имело никакого смысла, так что я попросту кивнул. А через минуту оба покинули кабинет Чжи, направившись к выходу из здания. Как только они ушли, девушка развернулась вместе с креслом, недовольно смотря на меня. Он ведь может запросто выложить все Джихё или старшему брату. Я обозначил легкое движение плечами. Не факт, отношения с матерью у него, судя по всему, натянутые. К тому же ты только что во всеуслышание заявила о своих амбициях. Джихё и так знает, что ты желаешь ее сместить. А вот потенциальный союзник нам сейчас не помешает. Когда отойдет от первого шока и все обдумает, встретимся с ним еще раз, обсудим все в более спокойной обстановке. Договорив, взялся за телефон, принявшись набирать сообщения блогерам, которых совсем недавно просил чуть подождать. Рядом снова послышался тихий голос Чжи. Ащ, как-то все быстро завертелось. У нас денег ведь на месяц работы всего хватит, и то впритык. Отправив послание, я пожал плечами. До собрания акционеров тоже месяц. Одержим верх и о бюджете агентства талантов можно будет не переживать. Если проиграем, то это тоже будет не столь важно, его все равно у тебя отберут. В меня уперся возмущенный девичий взгляд. Проиграем я не для того подняла знамена, чтобы их втоптали в грязь. Это что за слова такие? Сначала наобещал мне золотые горы из пещеры дракона, а потом говорит, что мы можем сгинуть в горах. Порядочные мужчины так не поступают, Мин Джинхо. Убрав телефон, я улыбнулся. Так-то порядочные. Они и в чужих квартирах обычно не ночуют, приняв перед этим душ и напоминая хозяйке о том, что человечество оказывается делится на два пола. Выражение ее лица моментально изменилось на раздраженное. Кем себя возомнил? Стоит мне щелкнуть пальцами и любой мужчина станет ползать на коленях, умоляя впустить его в мою жизнь. А ты? Даже за тосты спасибо не сказал. Я слегка наклонил голову на бок, с интересом смотря на нее. Так уж и любой, да еще по щелчку пальцев. Девушка засопела, угрюмо смотря на меня, а я глянул на завибрировавший телефон и обозначил ближайшие задачи. Успокой персонал. Пусть работают, а не обсуждают конференцию. Я сейчас займусь интервью с Уйон, а потом подыщу офис для нашей новой команды. Она тяжело вздохнула, продолжая пристально на меня глядеть, а я согнулся в демонстративном поклоне. Благодарю за завтрак, но в следующий раз я бы не отказался его чем-то разнообразить. Не вечно же питаться одними тостами. Выпрямившись, оценил ошеломленный вид Чжи и двинулся к двери. Девушка же пришла в себя только после того, как я уже взялся за ручку. Не будет никакого следующего раза, чтобы я еще раз взялась готовить ради какого-то неблагодарного неотесанного варвара, который не умеет ценить хорошие обращения. Да я, скорее. Обернувшись, я сукоризной на нее посмотрел. Я же поблагодарил. Так что, может и неотесанный, но благодарный варвар. Хотя, насчет варвара, вопрос тоже спорный. Кабинет я покинул под ее возмущенным взглядом и в полной тишине. Сходу варианты реакции в голову девушки не пришли, а потом было уже поздно. Я оказался вне зоны досягаемости. В офисе же было слишком многолюдно, чтобы продолжать дискуссию в коридоре. Интервью с Суён вышло недолгим. Мы уложились буквально в 20 минут общения. Модель получила короткий инструктаж перед началом беседы с блогерами и в основном делала акцент на том, как ей было страшно едва не угодить в расставленную ловушку, весьма красочно расписывая, что люди, провернувшие подобное, должны быть полными мерзавцами и подлецами. О том, чтобы быстро превратить Чен Интертеймент в процветающий бизнес, теперь можно было забыть. Безусловно, шумиха вокруг агентства талантов сделает его одним из самых узнаваемых в Сеуле. Но вот открытый конфликт внутри Чен Групп приведет к вполне предсказуемым последствиям. Серьезные контрагенты не станут иметь с нами дел. Какие-то площадки для выступлений, конечно, останутся. Возможно, будут и контракты для моделей. Но, боюсь, объемов не хватит даже для того, чтобы покрыть зарплату персонала на второй месяц работы. Основная масса игроков будет ждать, наблюдая за ситуацией и пытаясь спрогнозировать, чем закончится противостояние внутри Чен Групп. Поэтому рекламная кампания пока отходила на второй план, уступая первенство совсем иным задачам. А Суйон грамотно подсвечивал результаты пресс-конференции, разбавляя бюрократическую лексику живыми человеческими эмоциями. Если Чжи выступила в качестве официального рупора, то Хван работала на другой сегмент аудитории. Тот, что с недоверием относился ко всем членам элиты, считая, что лучше бы им всем разом отправиться на океанское дно, но сочувствовал простым работникам. А кто может вызвать больший отклик, чем юная симпатичная девушка, едва не ставшая жертвой войны внутри Чеболя? Лучше относиться к Чжи Чен эти люди после интервью не начнут, зато станут ненавидеть ее меньше, чем оппонентов. И пусть прямо сейчас общественное мнение было лишь дымовой завесой, в будущем это могло сыграть свою роль, все зависело от того, по какому именно сценарию станут развиваться события. Разобравшись с интервью, я отправил Су Йон домой на такси в сопровождении охранника. Организация повторной атаки на модель сейчас стала бы настоящим безумием, но требовалось поддерживать видимость наличия угрозы. Сам же переключился на поиск офиса для команды бывших полицейских и быстро подыскал неплохой вариант. Цокольный этаж здания, который сдавался целиком. Прямо над помещениями располагался книжный магазин, а верхние этажи занимали небольшие компании. Располагался он, правда, не в центре, но район все равно был приличным. А из Чен Интертеймент добраться можно было относительно быстро. Согласовав стоимость с Чжи, договорился о просмотре, после чего решил глянуть заранее отобранные для себя квартиры. Некоторые уже оказались сняты, но с парой владельцев тоже вышло условиться о встрече. Пора уже было обзаводиться своим жильем, а не снимать номера в отелях или спать на чужих диванах. С офисом все решилось быстро. Я сбросил видео Бен Хо Шону и, после того, как он подтвердил, что их все устраивает, внес владельцу предоплату наличными, 10% от стоимости, договорившись, что остальное он получит после того, как приедут детективы. Документы предполагалось оформить на их юридическое лицо, а сюда я добирался с тройной сменой машины и тщательным отслеживанием потенциальных наблюдателей. Момент, когда противнику станет известно о наличии у нас собственной силовой команды, следовало максимально оттянуть. Новая база детективного агентства была куда просторнее старой. Цокольный этаж делился на 4 разноразмерных помещения. Одно со старыми столами и обветшалыми перегородками, когда-то уже служило офисом. Второе, видимо, выступало в качестве чего-то вроде кухни. По крайней мере, там имелся старый кухонный стол, а в углу стояла плита. Еще два полностью пустовали. Не слишком обжито, но если убраться, добавить сюда мебели и поставить технику, выйдет вполне себе неплохо. Устроившись на скрипучем стуле, я достал из сумки ноутбук и, установив его на пыльной столешнице, погрузился в работу, детально изучая потенциальные цели для детективов. С предполагаемыми вариантами я уже определился, теперь было нужно остановиться на одном из них. Минут через 20 завибрировал телефон. Пришло сообщение от Су Йон, без текста, но со скриншотом чужого послания, адресованного модели, на котором ей предлагали 120 миллионов вон за эксклюзивное интервью. Глава В. Ми Йон Чон забралась с ногами на диван и бездумно переключала каналы ТВ, пытаясь понять, почему засевшее внутри глухое раздражение никак не желает рассасываться. Встреча с немцами прошла неплохо, после беседы с тем наглым морским коньком, они как-то разом стали часто улыбаться и мало говорить, даже между собой. А когда наконец прибыл переводчик, не всплыло ни одного каверзного вопроса из тех, что прорабатывались для предварительной стадии переговоров. Процесс должен был закончить отец, к которому их отвезли после обеда в ресторане и начального этапа беседы. Она же, заскочив на полчаса в офис, поехала домой, на сегодня дел больше не оставалось. И теперь все никак не могла прийти в состояние душевного равновесия. Переключившись на очередной канал, Ми Йон увидела сцену, на которой эмоционально выступала какая-то девушка, говоря что-то о предательстве внутри компании и взывая к председателю. Пахло очередной корпоративной войной и разоренными родственниками, так что взгляд Чон сместился вниз, к той части экрана, где обычно обозначалась личность демонстрируемой на экране фигуры. Чжи Чен, директор Чен Интертеймент. Девушка сразу подобралась, уже внимательнее наблюдая за происходящим. Тот взорвавшийся наглец, что вел себя как молодой принц Самсунга, хотя сам уже был одной ногой на пенсии, утверждал, что работает как раз в Чен Групп. Как минимум, об этом говорилось на визитке. Камера изменила масштаб, и Ми Йон неожиданно обнаружила, что видит Мин Джин Хо. Он стоял сбоку от сцены, обмениваясь фразами с каким-то парнем. Судя по тому, что рядом со вторым находился секретарь, кем-то из боссов этой Чен-групп. Хотя, какая там группа? Так, несколько заводов, по капитализации уступающих любому подразделению Hyundai Group. Таких и чеболями назвать стыдно. Репортаж закончился, и девушка еще какое-то время посидела на месте, расфокусированно смотря на экран ТВ и о чем-то раздумывая. Потом потянулась к телефону, открыв браузер, вбила в поиск название Chen Group, после чего перешла к новостям, с удивлением обнаружив, что, помимо классических сюжетов и новостей, подборка предлагает ей массу блогеров. Открыв первое попавшееся видео, минут на 15 застыла, вслушиваясь в комментарии человека, который занимался трансляцией. Мин Джинхо на ней был представлен, как один из ближайших соратников Чжи Чен. В процессе блогер намекнул, что их видели вместе в ночном клубе, а по слухам, за рекламной кампанией Chen Entertainment тоже стоял этот мужчина. Хотя раньше никаких подобных успехов за ним не наблюдалось. Половинчатая информация лишь растревожила любопытство, и Мийон снова вернулась в поиск, с удивлением обнаружив, что официальной должностью Джинхо является позиция младшего специалиста в отделе креативной разработки Chen Marketing. Это слабо стыковалось с известными ей фактами. Человек, который стоит сбоку от сцены во время выступления директора одного семейного предприятия и лично говорит с главой другого подразделения, никак не может занимать подобного места. Никто не стал бы так общаться с тем, кто иерархически находится на самом дне. Блогер, который выложил к себе запись трансляции, упомянул и о личности Йончина. Выходило, что Джинхо беседовал с директором того самого рекламного агентства, где числился младшим специалистом, причем на равных. Более того, все выглядело так, как будто именно он стал инициатором окончания разговора, то ли попросив члена семьи Чен подождать, то ли приказав тому заткнуться и не мешать выступлению. Мийон забарабанила пальцами по подлокотнику дивана, вскочив, прошлась по квартире, меряя шагами комнаты. Ситуация ее определенно интриговала, а еще внутри вибрировало желание поквитаться за сегодняшний случай. Кем бы он ни был в этой Chen Group, это всего лишь очередной наемный работник внутри мелкой, по меркам Hyundai Group, компании. Стоит Мийон попросить деда, и тот выпотрошит ее, как свежевыловленную рыбу. На телефон пришло уведомление, секретарь напоминал о проходящем завтра мероприятии, а в голове девушки немедленно родилась идея. Она набрала своего помощнику и, как только тот снял трубку, принялась говорить: «У нас же оставались лишние пригласительные на завтра, верно?» Тот на момент замялся. «Они все еще есть, госпожа, но ваша мать хотела порадовать своих подруг. Она уже обратилась с просьбой». Мийон досадливо поморщилась. Ее подруги только и умеют, что хихикать, снимать всех тайком на телефон и заливаться дорогим шампанским. Позор для Hyundai Group и никакого практического смысла. Не вздумай их отдавать. В реке Хан утоплю. Выдохнув, девушка хищно улыбнулась и продолжила: «А теперь внимательно слушай, что тебе нужно сделать». Подтекст сообщения от Суйон был очевиден и дополнительного пояснения не требовал. Я сразу же вбил в поиск название медиа, от имени которого запрашивали интервью, вполне предсказуемо обнаружив издание среднего звена, которое участвовало во множестве скандалов, связанных с местными знаменитостями, за счет чего и обеспечивало себя трафиком. Причина, по которой они могли предлагать подобную сумму, тоже была ясна. На нее даже имелся намек в самом присланном сообщении. Девушке предлагали рассказать всю правду о событиях внутри Chen Entertainment. Говоря прямо, изложить нужную им версию событий, получив за это неплохую, для вчерашней безработной, оплату. Скорее всего, хотели пройтись сразу по всему, начиная от постановки во время рекламной кампании и заканчивая ударом по выступлению Чжи Чен, наверняка вспомнив и про инцидент в отеле. Неплохой способ заставить нас самих защищаться, расходуя на это время и ресурсы, заодно смягчив последствия атаки на Джи Хё. Вместо того, чтобы отправить ответное сообщение, я позвонил, сразу же получив от девушки заверение в ее лояльности и вопрос о том, что делать дальше. Мои слова о том, что ей нужно согласиться, она сначала всерьез не приняла. Пришлось немного вдаться в детали собственного плана, после чего долго убеждать Суйон, что ничего плохого с ней не случится, а рядом будут люди, которые при необходимости окажут поддержку. Единственное «но» – интервью ей нужно было перенести на следующий вечер, договорившись о встрече в людном месте. Отговорившись тем, что до этого момента ей никак не получится незаметно покинуть квартиру, Следом я открыл список приглашенных на пресс-конференцию блогеров, но уже через пару минут разочарованно вздохнул и переключился на социальную сеть, запуская поиск по вбитым критериям. Никто из уже популярных личностей не подходил, они не станут рисковать ради еще порции трафика, которого у них и так в избытке. Поэтому я выбрал несколько малоизвестных профильных блогеров, после чего написал каждому, предложив работу над громким расследованием, которое способно принести им известность. Через минуту после того, как я закончил, заскрежетала внешняя дверь и на пороге офиса появился Бён Хо Шон. Сделав несколько шагов, остановился, опуская на пол две громадные сумки, которые держал в руках. Сбросив со спины еще одну, превосходящую первые по размерам, громогласно чихнул, после чего потер нос и огляделся. Поднявшись, я двинулся навстречу втягивающимся в офис полицейским и столкнулся с взглядом Бён Хо. Пыльно тут, и как-то не слишком уютно. Остальные согласно загудели, я спокойно парировал. Уберетесь, закажете мебель, обставите комнаты. Список необходимого можете набросать сегодня же и отправить мне. В рамках разумного, глава детективной команды недовольно поморщился. Когда это чеболи считали свои деньги, я демонстративно пожал плечами. Мы ведь это уже обсуждали. Вы работаете на меня, а не на кого-то из семьи чеболей. Расходы, по большей части, тоже за мой счет, а у меня пока даже арендованной квартиры нет. Тот удивленно на меня посмотрел и пришлось объяснить. Старая оказалась слишком известным адресом. Не хочется открывать дверь, спеша на работу, и каждый раз гадать, будет там ждать группа вооруженных людей или нет. Теперь Бён Хо понимающе кивнул, а я отступил в сторону и взмахнул рукой, указывая на офисное пространство. Располагайтесь. Первое совещание через 15 минут. И пошлите кого-то за кофе. На втором этаже здания есть неплохая кофейня. Судя по косым взглядам, которые устремились в мою сторону, командная тональность им по вкусу не пришлась. Но на этой стадии это нормально. А им стоит привыкать. Получать от меня приказы они будут постоянно. Если у кого-то из команды с этим возникнут серьезные проблемы, лучше решить их на раннем этапе, чем столкнуться потом, когда цена вопроса окажется намного выше. Привести офис в порядок за четверть часа – задача нереализуемая. Потому мы просто сдвинули вместе четыре стола и расположились за ними, поставив перед собой чашки кофе и ноутбуки. Посмотреть со стороны – какая-то айтишная компания – которая засела в нуарном подвале, косплея детективов и щекоча себе нервы. Конечно, если не обращать внимания на глаза и мимику присутствующих, стоило к ним присмотреться, как становилось понятно, что на цветущих снаружи и мертвых внутри одуванчиков из сферы IT, они ни капли не походили. Я медленно обвел взглядом присутствующих. Начнем со знакомства. Обо мне вы уже знаете. Мин Джин Хо, 36 лет. Формально, работаю на одного из представителей Чен Групп. Планирование, информационные конфликты, нестандартные концепты решений. Теперь я хотел бы услышать побольше о вас. Их биографии и примерные навыки я представлял. Но делать выводы на основе изученных материалов – одно. А вот выслушать их лично – совсем иное. Первым заговорил командир бывшей полицейской команды. Бён Хо Шон, 43 года. Расследование, руководство, планирование. «Ты же в таком формате хотел услышать», в голосе звучали нотки легкого недовольства, а я с улыбкой кивнул. «Еще одна черта к психологическому портрету, что-то вроде этого. Продолжайте». Следующий заговорила единственная женщина в команде. Хёрин Банг, 30 лет. Поиск информации в сети, прослушка, анализ, наружные наблюдения. Я с интересом взглянул на нее. А что насчет взлома? Фишинговый софт, доступ к электронной почте, мессенджерам, контроль телефонов. Она покосилась на своего шефа, который угрюмо пялился на меня, и едва заметно наклонила голову. Возможно, зависит от конкретной задачи и того, насколько мы сработаемся. Я усмехнулся и перевел взгляд на следующего. Им оказался кудрявый Сун Минан, который сейчас смотрел на меня с некоторой неприязнью. Процедура подобного знакомства им всем была не по душе, а я специально никак не подстраивался под собеседников, сохраняя максимально нейтральное выражение лица. Нужно было посмотреть на них в условно-естественной среде. Сун Минан, 32. Наблюдение, расследование, розыск, силовые операции. Сбоку от него сразу же хмыкнула Хёрин. Если что, каждый полицейский сможет задержать преступника. Ее коллега поморщился. Мы давно уже не полицейские. И что-то подсказывает, На новом месте работы придется в основном ломать ноги. Хорошо, если закапывать кого-то в лесу не заставит. Говоря, с вызовом уставился на меня, но я провокацию проигнорировал. Команда прекрасно понимала, что им выпал реальный шанс улучшить свое положение. При этом, не поступаясь принципами, из моих слов выходило, что действовать они станут против иных чебалей, а не затыкать рты свидетелям или угрожать бывшим сотрудникам. Тем не менее, новую работу они закономерно воспринимали с негативом, как минимум, по той причине, что в итоге все равно оказывались наемниками на службе у семейной корпорации. Я снова повел взглядом в сторону и заговорил плотный мужчина, что расположился следом за Сунмином. Чин Хвапек, 39 лет. Стандартный набор для полицейского, от слежки до допросов. Его кудрявый коллега провел рукой по волосам и усмехнулся. Старина Пек скромничает. На допросах он лучший. Прямо змеей в преступные души ввинчивается и все оттуда достает. Столько признаний нам получил, что я даже сосчитать не могу. Сам мастер допросов это высказывание комментировать не стал, а я посмотрел на последнего члена команды. Тот слегка смущенно начал излагать. Хён Вурьян, 28. Ну, тоже все стандартно. Могу искать улики, следить, задерживать, искать, как и любой сотрудник полиции. Судя по тому, как старательно они акцентировали свое внимание на службе, с иллюзиями эта пятерка до сих пор не рассталась. Я же кивнул парню и, положив руки на стол, окинул их взором. У вас есть сразу две задачи на завтра. Первая – обеспечить прикрытие Су Йон Хван, которая станет давать интервью журналистам. Все пойдет совсем не так, как они планировали, и, возможно, репортеры попытаются применить силу, когда осознают провал. Если это произойдет, их необходимо будет остановить, после чего сопроводить девушку домой. Помимо этого, на месте проведения интервью будет присутствовать еще одно лицо, за которым необходимо присматривать, как с точки зрения его личной безопасности, так и в плане каких-то сомнительных действий с его стороны. Сделав короткую паузу, продолжил. Плюс, необходимо обеспечить наблюдение за главой Чен Pharmaceutical. С завтрашнего дня Дак Хо Чен должен всегда оставаться в поле вашего зрения. Чуть помолчав, добавил, если выйдет получить доступ к его приватной переписке, это тоже будет неплохо и заметно облегчит нам жизнь. Бывшие полицейские переглянулись и Бён Хо поинтересовался, а какова конечная цель, что нам от него нужно. Посмотрев на него, я немного изменил позу, входя в состояние легкой концентрации, корректируя мимику. Уязвимые точки, при помощи которых можно надавить. Информация о его контактах с Джи Хё Чен. Планы на будущее. Данные об их стратегии, нацеленной на уничтожение Чжи Чен, либо ее сотрудников. Лидер команды кивнул. Сегодняшнюю пресс-конференцию мы тоже видели. Значит, все там сказанное было правдой? Я вновь усмехнулся. По большей части, да. Некоторые моменты открыть на публику не вышло, поскольку они могли оказаться слишком разрушительными для компании. Тот внимательно посмотрел на меня и, после короткой паузы, задал еще один вопрос. «Ты всерьез считаешь, что девчонка 25 лет способна возглавить семейную компанию?» Я ответил ему спокойным взглядом. «В истории чебалей бывало и не такое. Люди в 22 становились председателями и спокойно управляли бизнесом. У Чжи Чен весьма неплохие шансы на успех». Пару секунд помолчав, добавил, а теперь предлагаю обсудить детали. На то, чтобы проработать все моменты, у нас ушло около 40 минут. Транспорт у них был, сразу четверо экс-полицейских располагали собственными автомобилями, которые могли использовать для слежки. Я со своей стороны предложил вариант с перевоплощением в курьеров доставки, но те его сразу же отвергли. Мол, это же длительное наблюдение, которое включает в себя и ночное бдение. И, если в машине еще можно устроиться с относительным комфортом, то мопед такого шанса не оставит. Да и одинокий доставщик, который торчит где-то посреди ночи, будет выглядеть подозрительно. А в автомобиле надо еще умудриться рассмотреть пассажиров. Особенно, если дело происходит в темное время суток, а стекла тонированные. Смету они на оба мероприятия тоже набросали. Пока только технические расходы, без оплаты их труда. Эту часть Бён Хо предложил обсудить позже. Деньги я оставил им сразу же, наличными, вместе с той суммой, которую они должны были заплатить за аренду офиса. Пока все оплатил из личного бюджета, но, как минимум, арендную плату Чжи обещала завтра возместить. Следом доехал до ближайшей квартиры, с владельцем которой договаривался о встрече. Жилье было комфортным и, на фоне моего старого, просторным. Территория около дома просматривалась камерами, а в будке около жилого комплекса круглосуточно дежурил охранник, что полностью закрывало мои базовые ожидания. Решив не тратить время на осмотр иных вариантов, я сразу же подписал договор, внес оплату и получил ключи. 5 миллионов вон, немало, но я рассчитывал заработать еще. Вот-вот должна была стартовать рекламная кампания «Унхонг». Если все пройдет успешно, то, ближе к ее финалу, у меня появится относительно приличная сумма. Тем более, время уже было вечернее, и расходовать остаток дня на оценку иных квартир, которые, скорее всего, не окажутся критически лучше, казалось нерациональным. Умывшись и пару минут побродив по квартире, оценивая детали обстановки, я написал владельцу старого жилья с просьбой о расторжении договора, для ускорения процесса добавив фразу о том, что залог он может оставить себе, а потом вызвал такси, собираясь добраться до ближайшего торгового центра. Новые рубашки сами себя не купит. Когда спускался вниз по лестнице, в кармане завибрировал телефон. Звонила Чжи Чен. Подняв трубку, услышал голос девушки. «Мы с Унхонг собираемся немного выпить и расслабиться. А еще у нее есть вопросы по поводу рекламной кампании. Не знаю, где ты там прохлаждаешься, но давай собирайся и приезжай. Адрес сейчас сброшу». Глава 6. Унхонг откинулась в кресле и потянулась. Потом вовсе встала и, взяв в руки телефон, принялась мерить шагами кабинет, разгоняя по телу кровь. 5 часов непрерывной работы заставили мышцы закостенеть, и им требовалась разминка. Еще раз открыв страницу социальной сети, обновила ее. Пока никаких видео от блогеров не было. Хотя, еще рано, ее брат, скорее всего, только на половине дороги. Улыбнувшись, девушка заблокировала телефон. Старший родственник решил, что может вот так запросто взять на излом ее секретаря. Как будто она и не член семьи, а так, прибилась к ним из рыбацкой деревни и работает за суп из рыбьих голов да потроха. Ничего, сегодня до него должно дойти, что с сестрой лучше не связываться. И уж тем более не пытаться взять ее цитадель одним наскоком. Секретарь сегодня вышел с ним на контакт и назначил место обмена информацией. На первый взгляд, ничего подозрительного, небольшое кафе, в котором можно быстро получить флеш-карту и уйти. Учитывая, что ее работник настоял на личной встрече с наследником Хонг Групп, обстоятельства не должны были вызывать лишние мысли. Но ее старший брат не знал одной небольшой детали. Кафе было прикрытием для полноценного притона, действующего по новой схеме. Вместо привычной для этой сферы наличности, они работали с банковскими картами. В меню предлагались готовые наборы из блюд разной стоимости. Клиент заказывал, оплачивал и получал товар либо услугу. Таких точек в Сеуле было 5, и их владелец планировал расширять бизнес. А ведущий расследование блогер, ранее работавший в криминальной хронике, собирался сдать их полиции, одновременно с этим опубликовав все материалы. Эффект должен был получиться ошеломительным. Таких универсальных подпольных заведений, где можно было получить и услуги кисен, и те или иные вещества, расплатившись за это картой, но, при этом, не оставив в истории платежей подозрительных транзакций, до того не существовало. К счастью, блогер был ее давним знакомым, с тех самых времен, когда она пыталась разобраться с избиением младшего брата своей подруги подростковой банды, а в итоге вскрыла целую коммерческую нишу с вымогательством, избиениями, сексуальным насилием и настоящим террором, который устроили ученики старших классов. Подруга уже давно работала в Бангкоке, выйдя замуж за менеджера одного из местных банков, а контакт с репортером остался. Небольшой денежный бонус побудил его реализовать свои планы быстрее. Полиция нагрянет в заведение сегодня. Именно в тот момент, когда за столом будет сидеть ее брат, которому секретарь порекомендует заказать один из тех самых наборов. Легенда, которая оправдает ее человека, тоже имелась. Мол, он знал о расследовании и по поручению Унхонг помогал блогеру с технической частью. Даже прибыл на место, чтобы оказать ему поддержку, если возникнут какие-то проблемы с возможными покровителями притона. А потом сильно удивился, узнав, что в кафе появился брат его госпожи, и отправился внутрь, чтобы предупредить его о характере заведения, в которое он наверняка попал по ошибке. После чего изумился повторно, поняв, что тот заказывает то самое блюдо, которое предназначено для покупки развлечений с кисен. Камер внутри кафе не было, но сам блогер заснимет, как в кафе заходит наследник Хонг Групп, а сразу после этого появляется ее секретарь и подтвердит истинность его слов. Формально, придраться будет практически невозможно. Понятное дело, сам брат и большинство заинтересованных лиц сразу поймут, в чем дело. Обмануть волков с медведями несложно. Провести драконов куда проблематичнее. Но она и не рассчитывала удержать все в тайне. Пусть знают, что с ней не стоит связываться. Как знать, возможно, получится не просто поднять свой вес на совете директоров, но и ослабить влияние брата. На покой председатель пока не собирался, и пусть его старший сын автоматически считался наследником, к моменту голосования ситуация могла развернуться, как угодно. Бросив взгляд на часы, девушка достала телефон и отправила сообщение, приказывая подать машину. Рекламная кампания должна была стартовать завтра утром, сейчас у нее на согласовании были предложения от самих стримерш по поводу обработки их аудитории, а еще масса уточняющих вопросов, часть из которых она вовсе не ожидала увидеть и как на них реагировать не знала. Изначально Хонг собиралась встретиться с Джин Хо наедине и быстро все обсудить, но, стоило заикнуться об этом Чжи Чен, как та моментально вспылила, заявив, что у нее имеется важный повод для праздника и вообще, Мина она пригласит сама. Подруга даже ресторан самостоятельно выбрала и заранее туда позвонила, забронировав столик. Ун Хонг открыла их переписку и, пролистав последние сообщения, усмехнулась. Чжи могла сколько угодно все отрицать, но этот Джин Хо ее чем-то зацепил. Настолько, что та была готова перегрызть глотку любой конкурентки и не стеснялась открыто отодвигать в сторону давнюю подругу. Через минуту она уже спускалась по лестнице, направляясь к парковке, на которой ее ожидала машина. А по дороге пришло послание от того самого блогера. Обычная эмодзи, в данном случае игравшая роль несложного шифра. Брат зашел в кафе, около которого вот-вот должны были появиться полицейские машины. Времени на ответ Чжи мне не дала, сразу же сбросила звонок, а потом отправила адрес ресторана, где оказался забронирован столик. Видимо, опасалась, что вечером пятницы в приличном заведении мест может попросту не оказаться. Усевшись в машину, набил ей сообщение: «Еду в торговый центр за одеждой. Когда закончу, приеду к вам». Конечно, можно было пройтись по ее манере общения и намекнуть, что на ужин так не приглашают. Но причины, по которым девушка демонстрировала подобное поведение, были вполне очевидны, и заострять на этом внимание я не хотел. Секунд через 15 телефон в моей руке завибрировал, сигнализируя о новом послании. «За одеждой, один, я даже представляю себе, что ты там выберешь, не вздумай опаздывать». По дороге в торговый центр я обменялся с ней еще несколькими сообщениями, суть которых сводилась к тому, что при выборе одежды никак не обойтись без женской точки зрения, а в ресторане нужно оказаться уже через 20 минут и не позже, в противном случае, они посчитают себя глубоко обиженными. Процесс покупок занял у меня, на самом деле, не так много времени, десяток рубашек, еще один костюм, белье с носками и приличные туфли, подходящие к образу, плюс несколько галстуков, да три комплекта домашней одежды. Костюм снова был от Канали, домашняя одежда от Кельвина Кляйна, а рубашки и белье я набрал в разнобой. Не самые дорогие бренды, но и не совсем дешевый сегмент, что-то вроде массовой одежды для среднего звена. Тем не менее, в свою новую квартиру я вернулся только спустя 40 минут, а около ресторана оказался еще через полчаса, получив за это время несколько сообщений от Чжи. Когда официантка отвела меня к столику, который, как и все остальные в этом заведении, был отгорожен от остальных, чтобы обеспечить максимальный комфорт посетителям, обе девушки обнаружились с рюмками саджу в руках, а на мне сразу сошлись два взгляда. «Ты знаешь, что такое уважение к девушке, которая пригласила тебя на ужин?» — гневно осведомилась Чжи. Сегодня девушка явно выбрала образ бунтовщицы против правил. Коротким платьем, которое открывало ноги, в Корее никого не удивишь. Но вот декольте, пусть и было по европейским меркам, неглубоким, в Сеуле казалось признаком откровенной охотницы за мужскими сердцами, либо иными частями тела, тут уже, как повезет. А эта девушка в курсе, что у мужчины могут быть личные дела, или считает, что он робот, который оживает только на время ее звонка, а потом снова уходит в спячку. Иронично озвучивая слова ответа, я снял пиджак и расположился сбоку стола. Хонг оказалась по правую руку от меня, а Чен по левую. Последняя, слегка нахмурившись, окинула меня испепеляющим взглядом. «Когда тебя зовет кто-то, вроде меня, нужно бежать со всех ног, а не таскаться за покупками. Тем более, в одиночку. Вот что ты там купил, наверняка только деньги на ветер выбросил. Унхонг тихо рассмеялась и, пододвинув ко мне пустую стопку, вопросительно подняла брови. Я медленно кивнул. Пожалуй, сегодня немного алкоголя можно. С угрозами мы разобрались. Новых действий со стороны противника я не ожидал. Даже если Джихё будут обуревать эмоции, она должна понимать, что повторная грубая атака в тот же вечер станет чистым безумием. С иными задачами на сегодня я тоже разобрался, а вливаться в местное комьюнити рано или поздно придется. Учитывая корейские традиции, которые предполагали, как минимум, несколько раз в неделю заканчивать рабочий день в кафе с набором бутылок саджу, человек, что упорно отказывается от алкоголя, выглядел подозрительно. Сразу после того, как мы опрокинули в себя содержимое рюмок, Унхонг достала из сумки планшет и, разблокировав его, пододвинула ко мне. Здесь встречные предложения от стримерши и их вопросы. Можешь посмотреть и оценить, я не во всех случаях понимаю, как реагировать. Там есть весьма специфические моменты, если ты понимаешь, о чем я. Во взгляде Чжи, который она опустила на устройство, моментально появился оттенок подозрения, а я принялся пролистывать документ, плавно погружаясь в состояние фокуса и внося правки.